Глава 7. Брат за брата. К счастью, ночь прошла спокойно. Примерно в 2:30 ночи Никита задремал, а через полчаса и я тоже. Проснулся я около 6 утра. Снаружи уже стало более или менее светло. Костер потух, было сыро. Никита спал, сидя напротив меня. Я встал, подошел к проводнику. Он не спал. «Пить хочешь?» – спросил я. «Да», – ответил напарник. «Сегодня уходим отсюда, вот ты готов?» Он не ответил. Я дал ему наполовину пустую флягу. Сделав два глотка, проводник попытался сесть. По его лицу можно было сказать, что у него болело все тело, но несмотря на это, ему удалось сесть. «Сейчас идти вряд ли смогу», – сказал он. «Понятно. Но все равно мы уходим вечером, так что у тебя еще есть время. Но если не сможешь идти, то придется искать душу». «Ясно». Никита уже не спал. Он пытался согреться, сидя возле потухшего костра. Я подошел к нему и спросил. «Чай хочешь?» «Если можно». Я взял термос, стоящий возле моего раскладного стула. Налил себе и Никите по кружке чая. «Ну че он?» – спросил напарник. «Лучше, но пока идти не сможет. До конца не отправился от яда. В общем, если до вечера не сможет идти, то пойдем искать душу». «Думаешь, он дойдет?» «Не знаю, но не бросать же его». «Ладно, что сейчас будем делать?» «Есть у меня мысль, где достать душу. Даже если проводник сможет без нее идти, то будет прибыль хорошая». «Тихо!» – резко сказал Никита. «Слышишь?» Я прислушался. Снаружи донесся звук электрического разряда. Я вытащил револьвер из кобуры, Никита сделал то же самое. «Я к двери, ты к окну справа», – негромко сказал я и начал медленно двигаться к дверному проему. Когда я был в 2 метрах от него, пейзаж передо мной внезапно начал искажаться. Первые секунды я не понимал, что происходит. Но после сильного удара в грудь я быстро понял, кто к нам решил заглянуть. «Никита!» – лежа на полу, крикнул я. «Полтергейст в проходе!» Вместо ответа я услышал 6 выстрелов подряд. После этого по всему убежищу раздался громкий и злобный смех. Я приподнялся. Никита присел на колено возле окна и хаотично возил стволом по укрытию. Полтергейсов часто можно встретить в подобных местах. Они любят копировать различные звуки. Полтергейст всегда невидим и любит швырять разные вещи в свою жертву. В убежище было тихо, и я внимательно всматривался во все углы. Никита делал то же самое. «Грозный сзади!» – внезапно крикнул напарник. Я резко обернулся, и тут же в меня влетел мой раскладной стул. К счастью, он был небольшой и почти весь сделан из прочной ткани. Лишь основа была железной. Поэтому я отделался легким ударом в тело. Справа послышался звук электрического разряда. Никита тут же выстрелил 2 раза. Я сделал 3 выстрела. Снова стало тихо. «Никита, замри и не шевелись», – тихо сказал я. «Он в левом углу, видишь?» Я повернул голову. Левый угол будто засасывал в определенную точку. «Вижу. Как будешь готов, стреляй». Я прицелился и одновременно с Никитой начал стрелять. И тут весь угол буквально взорвался красной кровью и снова стал как прежде. «Готов», – сказал Никита. Мы подошли к бывшему костру. Никита сел. Я посмотрел в сторону проводника. Тот, как и прежде, сидел, прислонившись спиной к стене. В руке он держал ТТ. «Я смотрю, вы тут без меня развлекаетесь», – с ухмылкой сказал проводник. «Как видишь», – ответил я. «Идти готов сегодня?» – спросил Никита. «Думаю, к вечеру смогу, но не уверен». «Ясно. Мы тебе постараемся достать душу к вечеру, а то стимулятор тратить жалко». «Хорошо», – сказав это, проводник снова лег на спину и закрыл глаза. «Ладно», – начал я, – «надо выдвигаться». «Да, пойду собираться», – сказал Никита. «Сходим сейчас на аномальное поле», – предложил я. «Хорошо». Сказав это, Никита пошел снаряжаться. Я сделал то же самое. Один термос был пуст, а в другом было меньше половины чая. Ночью мы с напарником выпили по 2 кружки. Я поставил на место свой стул. Термос сложил обратно в рюкзак и зарядил револьвер. Никита, как и я, был готов. Я спросил, сколько времени? «Почти 7 утра». «Ясно, тогда выдвигаемся». Проводник, сидя у стены с оружием в руке, проводил нас взглядом. Мы вышли. Снаружи было более или менее светло. Я прислушался. Тихо. Изредка были легкие порывы ветра. Впереди была широкая дорога аэропорта. Земля была влажная. Погода пасмурная. Все вокруг было серое, но дождя не было. Мы вышли на дорогу. Справа было заброшенное здание аэропорта. Слева дорога, заросшая с одной стороны густой и высокой травой. Мы, как и в прошлый раз, свернули налево. Мы прошли примерно 15 минут, не встретив никого по пути. Затем перед нами оказалось не меньше 30 вихрей. Я внимательно осмотрелся. Примерно в середине поля, в вихре, слегка покручивался в воздухе артефакт вспышка. «Вон справа похоже на душу», — сказал Никита. Я посмотрел туда, куда указывал напарник. Там и вправду была душа. «Вижу. Мы подошли к аномалии. Она находилась почти на самом краю аномальной поляны. Я достал магнитный захват и включил его. Заряда хватало еще на два артефакта. Как и в прошлый раз, в центре экрана был квадрат, а перед ним точка. Я сделал шаг вперед, и точка попала в квадрат. Затем нажал на нее. Прибор завибрировал, и шарообразный объект начал медленно двигаться из аномалии в мою сторону. Через несколько секунд артефакт выпал из вихря, и Никита его поймал. Затем он открыл один из контейнеров, в котором лежал артефакт под названием «Стабилизатор», и положил душу рядом с ним, захлопнув крышку контейнера. «Отлично», — сказал я, — «идем обратно». Никита молча повернулся и пошел справа от меня. Мы шли быстрым шагом и через 10 минут вошли в развалины. Я вошел первый. Проводник сидел, как и прежде, возле стены, держа свой ТТ. Поняв, что вошли свои, он уставился на бывший костер. Я сел на раскладной стул. Никита быстро нарубил три полена, и пока он разжигал костер, я отцепил два контейнера и поставил их слева. Никита развел костер и тоже сел. «Ну что?» – начал я. «На данный момент у нас есть три артефакта. Два мы продаем, итого у нас около 25 тысяч рублей». «Нормально», – тихо и с наслаждением сказал Никита. «Проводник, с тобой все в порядке?» – спросил я. «Да», – послышался голос напарника. «Когда уходим отсюда?» – спросил Никита. «Все зависит от проводника». «Давайте сегодня. Чем быстрее выберемся, тем лучше», – монотонно ответил проводник. «Тогда выходим в 7 вечера, а пока передохнем и соберемся». Сказав это, я встал и пошел к напарнику. Я подошел и сел рядом с ним. В руке я держал флягу с водой. «Будешь?» – предложил я проводнику. «Нет», – тихо ответил тот. «Его шрамы уже почти затянулись, значит, ученые не обманули насчет лекарства». Я сделал два глотка из фляги и спросил: «Чего грустный такой?» «Не знаю», – тоскливо ответил напарник. «Надоело все это. Аномалии, мутанты, стрельба. Короче говоря, ты расстроился из-за кровососа». «Нет». «Да, со временем я начинаю замечать, что ты все более и более становишься тоскливый и разбитый». «Наверное. Вот помню, когда мы первый раз сюда пришли, у тебя глаза горели от всего этого». «Я, кстати, когда был на Скадовске, слышал такую хрень, мол, зоны изменяют людей. Это было давно, и я не придал тогда этому значения. Но сейчас все больше понимаю, что так и есть, тут люди меняются». «Наверное, так и есть, хотя за это время ты не изменился. По-прежнему относишься ко всему этому как к должному, как к промыслу, и по-прежнему любишь оружие. Так же, как и ты. Помнишь, ты в детстве хотел стать полицейским?» «Да, было неплохое время. Здесь почти то же самое, только преступников не арестовывают, а убивают. Потом идут, достают артефакты и получают зарплату за них». «Ну да. Ладно, скажу одно. Отсюда мы выберемся, а потом делай, что хочешь. Но ты не первый год в зоне, и ты уже получил свое призвание, когда первый раз пришел сюда, так же, как я и Никита. Мне будет очень трудно начать другую жизнь. Например, работать в офисе. Моя нынешняя профессия сильно отличается от офисной. Так же, как и у тебя. Все мы немного отличаемся друг от друга, и профессия наша называется сталкеры». Я встал. Проводник посмотрел на меня с улыбкой. Это была не искусственная улыбка. Она была настоящей, наполненной радостью. Это читалось у него в глазах. Я вернулся обратно к костру и сел на свое место. «Хорошо», — сказал, — оценил Никита, сидящий напротив меня. Я промолчал. Проводник лег на спину, отвернувшись, и, видимо, решил спать. Мы с Никитой просидели час. Потом он добавил дров, сел и сказал: «Кстати, я забыл про гитару, которую спрятал сзади развалин в последнюю уходку. Пошли достанем». Мы вышли из укрытия и обошли его. Снаружи было светло, пасмурно. Сзади, прямо под бетонной стенкой, торчал еле заметный серебряный винтик, а в метре от него лежала лопата. Никита взял ее и начал раскапывать вокруг винтика. Более-менее раскопав землю, он аккуратно вытащил гитару, завернутую в белую плотную ткань. Оставив все как есть, мы вернулись в укрытие. Никита сел и начал разматывать гитару. Это была обычная семиструнная гитара, коричневого цвета. Напарник положил ткань рядом, а сам начал играть. Я сидел напротив, смотря в костер и слушал. Когда Никита закончил, я сказал: «Хорошо играешь. В детстве на занятия ходил. Я помню. Ладно, пойду посплю. Разбуди меня под вечер. Если совсем устанешь, буди раньше». «Хорошо». Я встал и пошел на то место, где спал до этого. Лег и тут же заснул.